Часть пятая. Глава первая. В тиши кабинетной. По логике, я должен был бы все бросить и мчаться домой, выяснять, что там происходит, и почему сигнализация, подав истошный вопль, вдруг заткнулась, а все имеющиеся в доме фиксаторы отключились ровно через 6 секунд после сигнала тревоги. Должен бы. Но, признаю, некоторые стороны политики государственного непотизма мне начинают нравиться. В общем, вместо меня в Сокольники отправилась группа специалистов 5-го стола. Благо, базируются они в древнем пристанище Преображенского приказа, а именно чуть ли не в центре одноименного села. В общем, весьма характерное соседство. С одной стороны, под боком зимние кварталы Преображенского полка, а с другой до боярского городка рукой подать. Честное слово, иногда я начинаю думать, что государь неспроста держит такой набор инструментов по соседству со своими владетельными подданными. Впрочем, сейчас мне было не до того. Мне очень не нравилась воцарившаяся вокруг меня и моего дома суета. И, сидя в уютном кабинете Вербицкого, я пытался понять, кому и зачем вообще могло понадобиться устраивать весь этот переполох. Слежка, попытка давления приказных – и уже второе нападение на дом. Кому и зачем это могло понадобиться? Уточню, для кого эта игра настолько серьезна, что он или она не остановился даже перед смертью 2 сотрудников Преображенского приказа, несмотря на опасность обратить против себя государственный механизм со всеми вытекающими последствиями? Черт, и почему во время первого налета у меня не было чуть больше времени? Хоть Архаровцева бы с того с толком допросил бы. Так ведь нет. Налетели, скрутили. А теперь хоть еще с одной просьбой к Вербицкому лезь. Нет, не то чтобы я его упрашивал помочь мне сейчас с проверкой дома. Тут Анатолию Семеновичу хватило одного взгляда. Он моментально понял, что дело не в школьных проблемах. И парой вопросов, уточнив ситуацию, вызвал кавалерию без единой просьбы с моей стороны. «Кирилл?» Хозяин дома выжидающе глянул на меня, когда я щелкнул пальцами. «Ты что-то вспомнил?» «Да, Анатолий Семенович. Полагаю, вся эта ситуация с нападениями и моим незаконным удержанием в карцере вас интересует не только в разрезе происшествия с 2 приказными, уточнил я». «Разумеется», — пожал плечами мой собеседник. «Я думал, ты это уже понял. Тем более в свете нашего недавнего разговора. У меня появились и личные причины в этом деле. А что?» «Да я вот сейчас вспомнил, что в больничном крыле приказа должен находиться один из тех налетчиков, из-за которых я угодил в гости к вашим коллегам», — протянул я. Никогда не понимал выражения «сделал стойку». До сего момента. Обозвать иначе произошедшее с Вербицким метаморфозы я не могу. Вопросы посыпались, как из рога изобилия. Кто, когда, зачем, почему? Успокоился мой собеседник, только связавшись с больницей и убедившись, что мой трофей на месте, и покидать место своего нынешнего пребывания, то есть реанимационное отделение, не собирается. Дожидаясь доклада, посланной к моему дому группы, мы успели посидеть за столом, где я познакомился с матушком моей одноклассницы, весьма эффектной дамой, возраст которой с трудом определил бы даже гений пластической хирургии. Впрочем, учитывая без того немаленькую продолжительность жизни одаренных вообще и контроль эфира этой дамы в частности, могу предположить, что скальпер врача никогда не касался ее нежнейшей белизны кожи. Целитель. И явно целитель не из последних. Достаточно принюхаться к той ауре покоя безмятежности, что с профессиональной дозировкой и точностью распространяет вокруг себя дрожащая Василиса Тимофеевна, чтобы тут же вспомнить штатного эскулапа Громовых. Очень схожие ощущения. А если вспомнить профессионализм Иннокентия Львовича? В общем, с интересами супруги хозяина дома все понятно и прозрачно. Правда, судя по четкости того же эфирного следа, она не мастер, подмастерье может быть. Уровня того же Хромова. но медицинскими техниками явно владеет виртуозно. Хорошо. Вопреки моим ожиданиям, ужин не сопровождался светской беседой и был по-домашнему уютен. Может быть, это и был результат старания женской половины дома показать себя белыми и пушистыми и вообще самыми лучшими в будущем союзниками и друзьями. Но я был благодарен за подаренные минуты спокойствия, рассчитывать на которые в свете имеющихся новостей я не мог. Но как бы то ни было, ужин не продлился достаточно долго, чтобы я окончательно расслабился. А потому, едва мы снова оказались в кабинете Вербицкого, вернулся к своим размышлениям. Было у меня ощущение, что я что-то упустил, и мне хотелось восстановить весь ход нашей беседы с Вербицким до ужина, но не судьба, кажется. Стоило закрыться двери кабинета, а на столе возникнуть бокалу гранатового сока для меня и уже знакомого конечного набора для хозяина дома, как последний, раскурив ароматную сигару, тут же отвлек меня от раздумий воспоминаний. «Кирилл, а ведь для тебя известие о возможном возвращении в именитые было неожиданностью, а? Я имею в виду главой собственного рода, а не вхождением в чужой, примаком или боярским сыном», — поинтересовался Анатолий Семенович. «Не скрою, прежде такая мысль мне и в голову не приходила», — кивнул я. И, окинув взглядом, выжидающе посматривающий на меня Вербицкого, договорил. «Да и желание тоже». «А, интересно, ты настолько неамбициозен», — тихо проговорил он. «Любой юноша твоего возраста даже раздумывать не стал бы, предоставь ему подобную возможность». «Я, может быть, и юн, но не идиот», — пожал я плечами. «Ты хотел честности, ты ее получишь». «Не забывайте, я не только читал историю о богатырях и самоотверженных боярах, чья жизнь — служение трону и стране, но и видел, как это выглядит изнутри, так сказать. И не могу сказать, что нашел много совпадений меж провозглашаемым и действительным. Гордости за предков, переходящие в надменность, хоть отбавляй. Надменности богатеев, переходящие в форменное чванство, еще больше. А вот со служением как-то глухо». Вербицкий кивнул, словно приглашая продолжить. «Да, пожалуйста. Знаете, после первого Бестужевых я, впечатленный количеством гостей и их разнообразием в занятиях и интересах, решил поинтересоваться статистикой занятости именитых», — медленно продолжил я. Глаза Вербицкого удивленно распахнулись во всю дарованную природой ширь. «А это немало!» «Какой оригинальный интерес!» — справившись с собой, проговорил мой собеседник и закончил уже нормальным тоном, для обретения которого ему пришлось смочить горло добрым глотком коньяка. «И где же ты отыскал такие сведения?» «Обычный запрос в поисковике Герольди», — пожал я плечами. «И да-да, это была идея Ольги, но ведь сработало же». «Открытый запрос?» — Вербицкий подобрался. «Ну да», — кивнул я. Мой собеседник шумно выдохнул и добил оставшийся в бокале напиток. «И?» «Что «и»?» «По сведениям Герольди, лишь 20% представителей боярских родов заняты на той или иной службе, остальные же радеют о процветании рода на семейных предприятиях. Как-то маловато для опоры трона и вернейшей части подданных. Не находите, Анатолий Семенович?» «Да уж», — тихо согласился он. «И какой смысл, спрашивается, в секретности, если закрытую информацию уровня ДСП и СС можно отыскать, просто заглянув на инфор Геральдии? Бардак!» От такого результата я еще полчаса в себя приходил. Старательно пропустив мимо ушей слова собеседника, я продолжил. «И желание вращаться в свете этот факт поубавил больше, чем мой невеликий опыт общения с боярами». «Понятно. А чем ты собирался заниматься вне света?» Вербицкий явно оправился от известия. Быстро он. Впрочем, чего еще можно ожидать от руководителя такой структуры, как Пятый стол? У меня талант к эфиру. И отец, и дед были грандами, пожал я плечами. А отец так вообще успел заключить договор с Валентином Эдуардовичем, боярином Бестужевым, я имею в виду, об открытии школы. «Талант — это хорошо», — задумчиво покивал Вербицкий. «А когда ты сможешь подтвердить его статусом?» «Чисто технически. Я мог бы уже сейчас преподавать по стандартной методике. Но активы школы заморожены до моего 18-летия», — я развел руками. «Так что придется подождать». «Мастер в 15 лет». Полковник вздохнул и, плеснув себе еще коньяку, щелкнул пальцем по своему браслету. «А он в курсе?» «Да. И не в 15, а в 14. Тщательно. Наверное, все-таки демонстрируемой, чем скрываемой гордостью», — ответил я. «Теперь понятно, почему на твоем деле гриф корона», — заключил Вербицкий. И, потерев ладонью лоб, с интересом уставился на меня. «Знаешь, я в очередной раз поймал себя на мысли, что не зря поторопился с изложением своей просьбы. Думаю, приди я к тебе с предложением о боярстве хотя бы через 3 года. И не факт, что ты бы согласился на эту идею. Это если бы я тебя вообще смог отыскать под защитой государя». «Думаю, смогли бы, Анатолий Семенович», — улыбнулся я. «Уверяю вас, что моя школа эфира к тому времени стала бы уже достаточно известна. Хотя почему стало бы? Будет известно, ручаюсь». «Да-да. Вот только любой неправильный интерес к ней будет грозить большими проблемами. Уж то-что отравить неугодных умеют не только бояре. Государь наш, как и его родственники, тоже не отличается в этом плане особым добродушием», — усмехнулся Вербицкий. «Ничуть не сомневаюсь. У именитых это, кажется, вообще искусство из искусств». Глава 2. Экстатический восторг или экзотика кстати. На этот раз налет на мой дом почти удался. Силовики Вербицкого повязали визитеров как раз в тот момент, когда те уже увлеченно громили обстановку. Пяток мордоворотов явно криминального вида были немало удивлены, когда ворвавшиеся через несколько минут после них суровые дядьки в темно-серых комбезах, без знаков различия, наставили на незваных гостей весь свой немалый арсенал. Ну а дальше? Дальше все было просто. Короткий предварительный допрос на месте, затем доставка в Преображенское на базу Пятого стола и уж куда более серьезная и вдумчивая беседа. Правда, выдавить из хитровской отморози что-то полезное не удалось. Наняли их в какой-то забегаловке, предложив по-быстрому шибить деньгу на хулиганку. Обозначили объект, объявили цену и отправили бить горшки. Кто нанял? Какой-то холеный тип, явно не из их песочницы. Холеный, но неприметный. Одет по погоде, легкое пальто, шляпа. Ботиночки у него недешевые, чистые. Явно не пешком наниматель до той забегаловки добирался. Искать этого типа по описанию – дело гиблое. Кафешка, где зависали хитрованы, фиксаторами не оборудована. Точнее, они там перманентно разбиты, как и на соседних забегаловках улицы. Ну да, среди криминалитета тоже умные люди имеются. Свои физиономии светить не любят. Было бы удивительно, если бы было иначе. В общем, как заверил меня Вербицкий, поиски будут вестись, но рассчитывать на результаты по имеющимся следам было бы слишком оптимистичным. В худшем случае ниточка оборвется на краденных номерах авто, доставившего заказчика в мертвую зону, а в лучшем выяснится, что он сам просто посредник и в глаза не видел настоящего нанимателя. Ну да, будем ждать следующей выходки мои недоброжелатели. Бесит. А тут еще эти дуэли, о которых я, признаться, успел позабыть. Спасибо Верту напомнил. Да что за херня вокруг меня творится? Будет у меня хоть несколько дней покоя? Я потер виски, пытаясь избавиться от накатившей головной боли. Но, поняв, что таким примитивом дело не поправить, нырнул в себя. Медитация хороша не только как метод сосредоточения. Да, если бы меня еще не отвлекали от нее. Кирилл Николаевич, я вам не мешаю своим бубнежом? Наш классный, чей урок как раз я и пытался скрасить процессом самолечения, остановился возле моей парты. Он еще улыбается. «Нисколько, Иван Силыч!» — протянул я. И, не дожидаясь, пока до классного папы дойдет смысл моих слов, поднялся со своего места. «Разрешите покинуть занятие?» «Надеюсь, у вас есть уважительная причина для столь стремительного ухода», — чуть прищурился Иван Силыч. «Да, эту выходку он мне еще припомнит, кажется. Да и черт с ним». «Есть!» — кивнул я, начиная собирать рюкзак. «Ну что ж, тогда не смею задерживать, Кирилл Николаевич. Отметку о вашем отсутствии я проставлю сам». Поняв, что более развернутого ответа он не дождется, проговорил учитель. «Благодарю, Иван Силыч». Я подхватил свой баул и вывалился из кабинета, чувствуя на себя взгляды всего класса. Оказавшись на улице в седле лисенка, я облегченно вздохнул и, защелкнув фиксатор шлема, поддал огня. «Другое дело. Мне просто необходимо немного развеяться. А что может быть лучше для проветривания мозгов, чем покатушки на мотоцикле? Впрочем, а почему бы и нет? В конце концов, мне не только нужно обзавестись заменой рюкером, но и приобрести что-то из холодника для грядущей дуэли. А миллионы женщин там уверяют, что шопинг тоже неплохо спасает от дурного настроения». Вот еще совмещу проверку их утверждения с хорошим делом. Движок ревет, щит послушно принимает на себя потоки жижи, летящие из-под колес. Мотоцикл катит вперед, легко и непринужденно обходя попутные машины, пожирая километр за километром и приближая меня к Замоскворечью, где, если верить карте браслета, транслируемой на стекло шлема, располагался один из самых больших оружейных торгов города. Действительно большой. Упаковав шлем в рюкзак на входе, я шагнул внутрь и невольно присвистнул. Это ж целый торговый центр. Огромное количество всевозможных лавок, площадью от нескольких квадратных метров до огромных магазинов, сияющих десятками натертых до блеска витрин. Всевозможная экипировка от одежды до стопорезов, оружие от дамских игрушек и охотничьих длинностволов до легких спортивных винтовок и штурмовых комплексов, увешанных грозными предупреждениями, только по лицензии. И чего, спрашивается, раньше не поинтересовался этим местом? Глядишь, и не пришлось бы заморачиваться с трещоткой. Хотя чистый ствол – штука хорошая, нужная, особенно учитывая творящиеся вокруг непонятности. Нет-нет, да и пригодится. А вот обзавестись легальным оружием по тот же заряд было бы неплохо. Совсем неплохо. Унификация — наше все. Всегда и везде. Правда, лучше не во всем. Меру надо знать. Не могу сказать, что кого-то из торговцев, 15-летний пацан, фланирующий меж стоек с оружием и различным снаряжением, удивил. Нет, поглядывали, конечно, но так, исключительно для порядка. А когда заинтересовался пара берреров Зауэра мощными автоматическими стволами под знакомую мне стрелку, один из приказчиков тут же нарисовался рядышком. И, ничуть не смущаясь возрастом возможного покупателя, начал заливаться соловьем о непревзойденном качестве творения сумрачного тевтонского гения, не забыв мимоходом упомянуть, что это оружие предназначено исключительно для одаренных. А то я не знаю. В девятке не раз из такого стрелял. Хорошая машинка. Мощная, скорострельная, но не слишком. Под разгоном с такой работать одно удовольствие. Сколько? А продавец споткнулся на полуслове, хлопнул белесыми ресницами. 870 рублей. «Две штуки, пожалуйста, и пару коробок зарядов к ним. С кристаллами, разумеется», — кивнул я. «Заряды русские, немецкие», — тут же спохватившись, затараторил приказчик. «Сразу, как только сверил данные моего официального браслета. Я порекомендовал немецкие, производство тех же Зауэр Тунзон». «Благодарю, но нет. Вот там на стойке я вижу вас русские черные. Давайте их. Они пустые, предупредил меня продавец. И дороже. И все-таки я покачал головой. Приказчик в ответ пожал плечами и, замолчав, принялся выгружать на прилавок заказанное. А пока перед ним росла куча положенных в нагрузку прибамбасов, я крутил головой, рассматривая то, что не успел увидеть, пока ходил от витрины к витрине. Под за стеклом одну из них я и увидел. Их. Лет 10 назад, когда я уже обжился в центре, приезжал к нам один удивительной судьбы дедок. Нет, я не знал историю его жизни и личного дела не читал. Но кто скажет, что Гурха в средней полосе России это неудивительно, пусть бросит в меня камень. А дедок был самым настоящим Гурхом. И, несмотря на почтенный возраст, боевым да нельзя. Кажется, его войны начались еще до Фолклендов, которые он, кстати, тоже зацепил. И продолжались до середины 90-х в тех местах истории неосвещаемых. По крайней мере, при жизни участников. Уж как этого Джамадара занесло в наши пенаты, я не представляю. Тем не менее, старичок великолепно устроился у нас в центре и полюбил гонять чаи в компании нескольких постоянных обитателей базы, среди которых был и я. Сдружились мы с этим служителем Кали, хотя и не одобрял он моего учительства. Правда, когда я пытался дознаться у него, что же заставляет коллегу общаться с человеком, чью работу он считает недостойной. И мало того, что общаться, еще и учить его жизни. Старик только хмыкнул что-то вроде. Ей нравится смотреть из-за моего плеча на того, кто стоит за твоим. Недословно, конечно, но как-то так. С русским у Гурха было и по трезвянке не очень, а уж после чая. В общем, чудо, что я хотя бы это разобрал. Славный был дед, одаренный, кстати. Но, как я понял, среди моих подобных это было скорее правилом, чем исключением. И вот спустя 10 лет стою я посреди торгового зала оружейного магазина в ином мире и реальности и самым пошлым образом пялюсь на знакомые хищные обводы ножей, занятием с которыми начинал когда-то каждое утро тот самый удивительный пьяница Гурх. Уж поверьте, эти кхукри, украшенные посвящением Кали, я обознаю с тысяч. «Сколько?» «Наверное, что-то случилось с моим голосом, потому что, перебиравший за стойкой моей покупки приказчик, нервно дернулся. Покрутив головой, наконец определил, на что именно я указываю, еле слышно снисходителя фыркнул. «Это вам надо спрашивать у их владельца, но я думаю, он вам их не продаст. Он их уже 5, наверное, 3 не держит и никому не продает. Зачем только выставил?» «Да плевать мне, что думает Таджгаш! Я же этому чертову Джамадару за них чего только не предлагал!» А он все усмехался. «Придет время, получишь!» Как знал старый. А ведь я начисто забыл о Гурхе и о его ножах, пока вот не столкнулся. Не знаю, что послужило причиной, но появившийся на зов приказчика владелец соседней лавки, обычный русак, кстати говоря, только окинув меня взглядом и услышав вопрос, кивнул. 5000 за каждый, — оборонил продавец. И, клянусь, я услышал, как загрохотала по полу челюсть приказчика, все еще возившегося с оформлением моих зауэров. Да уж цена не детская, но, может, прав был Гурх. Зачем-то они ведь попались мне на пути именно сейчас. А послезавтра, кстати говоря, у меня вторая дуэль с холодным оружием, между прочим. Судьба, однако. Я честно старался выглядеть невозмутимым, переводя со своего счета 10000 полновесных рублей. Но, впрочем, давешний приказчик пребывал в таком заторможенном состоянии, что вряд ли смог бы оценить мои актерские потуги по достоинству. А вот продавец кхукри, только что облегчившему счет на круглую сумму, был явно доволен. «Пусть они служат вам, как служили хозяйки. Русак-то он русак, но до чего знакомые повадочки». Приняв у продавца завернутые в ткани и уложенные в пакет к хукри, я вернулся к стойке, где меня уже дожидался кофр с зауэрами. Избавившись еще почти от 2000 рублей, я подхватил покупки и, кое-как упихав их в рюкзак, осторожно двинулся дальше. Осторожно, потому что совсем не горел желанием лишиться еще большей суммы денег. А здесь, как оказалось, это проще простого. Впрочем, насладиться променадом мне не дал звонок близняшек. Учеба продолжается, несмотря ни на что.